За несколько дней Эл окрепла. Тогда зверь позволил ей встать и подойти к обрыву. Каким образом он притащил ее сюда? Было высоковато, ничего похожего на то место, где они с Кихой вошли в этот мир. Эл вспомнила о нем и поморщилась. Она как раз намечала путь, по которому можно спуститься, и оценила свои возможности. У нее есть катушка с тросом, но жертвовать сейчас даже частью этого сокровища она посчитала преждевременным. Кругом скалы. Сколько хватало обзора, ни намека на растительность, ни троп, ни дорог. Эл думала, куда ей направиться и как теперь найти двери. Зверь подошел к ней, встал рядом и уставился вниз. Эл присела. Круглая башка наклонилась, он пристально изучал обстановку внизу. Смотреть на эту сосредоточенную морду без улыбки Эл не смогла. Он водил глазами, усердно пыхтел, как будто соображал, как слезть с уступа. Он все больше напоминал ей умнейшую собаку, даже внешне был смесью какого-нибудь мастифа или льва, только без хвоста, крупнее последнего. Четвероногие огромные лапы с виду не были созданы для лазанья. Эл не обнаружила даже намека на когти. Не было у зверя и зубов. Их заменяли две твердые, как кость, пластины во рту. Он хватал ощутимо больно. Он оказался игривым и довольно беззлобным существом. И они эти дни частенько возились от скуки. Бороться он обожал. Его старания сопровождались сопением, от которого Эл заходилась смехом. Эл давно так не веселилась. Он демонстрировал силу и ловкость с азартом сильного ребенка. Он пока никак не навредил ей. Наигравшись, он принимался гипнотизировать ее своими глазищами. Такого взгляда у животного Эл не видела. Он без сомнения обладал интеллектом. Она осторожно обняла его за холку. «Отпустишь меня?» – спросила она. «Угу», – вздохнул зверь. «Ты знаешь, как спуститься?» «Ты хорошая нянька. Мне лучше, я уже выздоровела. Извини, но мне нужно идти. Отпусти меня, пожалуйста». Зверь скосился и не издал ни звука. Эл выпрямилась. Он отошел от нее, уселся, а потом улегся в углублении. «Это да или нет?» — спросила она. Она двинулась к месту, где можно было спуститься. Зверь не шелохнулся. «Ну, я пойду, ты настоящий друг. Спасибо». Эл боком подошла к краю. Шаг вниз, и она стала спускаться. Зверь проводил ее любопытным взглядом. Былая легкость и гибкость вернулись к ней. Эл не лазла по скалам с того момента, как покинула землю. Она получила настоящее удовольствие от спуска. Тело ее слушалось. Спуск закончился, Эл посмотрела вверх. Зверь стоял на скале и наблюдал за ней. Она вздохнула. Он ее отпустил. На душе стало приятное тепло, и чувство благодарности заполнило сердце. «Спасибо, я тебя не забуду», — сказала она негромко. Эл опустила взгляд, и куда же теперь, если бы знать? Кругом только голые скалы. Она вслушалась. Тишина. Еще вчера она подумала, что пойдет на восход. Никаких других идей у нее не возникало. В сторону восхода простиралось открытое, удобное для передвижения пространство. Эл повернулась к скале спиной и пошла прочь. Она осталась одна. Наконец-то. Общество зверя сгладило впечатление последнего времени. Но теперь ей хотелось одиночества. Наследники, гибель седьмого, поведение Кихи. Эл осознавала, что ей необходимо держать внутреннее равновесие, не думать о соперниках плохо. Вели они себя, конечно, не самым лучшим образом, однако у них были на то, видимо, свои причины. О ней изначально сложилось неверное представление. Эл не могла сформулировать его точно. Общая неприязнь к Лоралану среди наследников перекинулась и на нее. Эл очень хотелось верить, что они не смогут так просто вырваться отсюда. Она не желала бы им неудачи, но с ней поступили подло. Потому она все-таки сердилась на них. Они именовали себя великими, но в поступках их и поведении никакого величия не было. Эл подумала о Лоралане, вспомнила их первую встречу. Какое же чувство вызвало его появление, какое благоговение тогда. Ни один из наследников не вызывал ничего подобного. Впрочем, она не совсем права. Кикха. Там, в верхнем мире, он выглядел напыщенным, но от него шла сила, мощнее, чем от Лоралана, Это было какое-то обаяние. Эл невольно стала выбирать между ними. Она не знает Кику ровно настолько, насколько знает Лоралана. Эл не могла их сравнить. Они не терпят друг друга, очевидно. Лор без деталей объяснил, почему Кика стал причиной его изгнания. А за что же Кики ненавидит Лора? Впрочем, все наследники не питают друг другу родственных чувств. Разве кроме близнецов? Нет, ненависть Кики какого-то иного свойства. Эл пока приняла предположение, что Кика все-таки претендует на миры. Но не подает виду. Владыка, интересно, знает его намерения? Видимо, да, потому и позвал. Ведь Кика старший сын, у него есть свой мир, а значит и опыт. Он пытался всех убедить, что он не будет первым. Это хорошая позиция. Но он самый подготовленный. Фьюла в критический момент выбрала его, сильного, и тем самым она показала свое отношение к ситуации. Радоборт и она, Эл, попались на уловки Кики. Он не позволил покушаться на нее, потому что сам хотел убедиться, что она не дойдет до двери. Он избрал хороший способ убрать соперницу. Именно его, как сильного конкурента, не подпустили в двери. Кика самый сильный, а ее считают самой слабой. От них двоих избавились в первую очередь. Он не отрицал, что вытолкнул ее из двери. Убрать ее с пути оказалось важнее, чем пройти в другой мир. Он сказал, кто там разберется. Он не рассчитывал, что застрянет. Но, с другой стороны, зачем он спас ее? А потом обошелся таким образом. Нет, здесь как-то все сложнее. Она начинает питать к нему противоречивые чувства, одно из которых определенная неприязнь, и все же что-то в нем притягивает ее. Только это что-то таяло с бешеной скоростью. Эл перестала думать о соперниках. Намеченный ею путь теперь петлял. Попадались большие глыбы, Эл огибала их и старалась не терять направление. Так она несколько часов сновала среди открытых скал. Ее стал мучить голод. С момента начала путешествия в Нижнем мире, который отнял много сил, она не думала о еде. Наличие желудка внезапно стало очевидным. Голод сильно обострил чувства. Потом пришло ощущение, что за ней кто-то следит. Это не был взгляд в спину. Беспокойство, которое становилось сильнее и сильнее. Эл насторожилась. И, озираясь на свой страх и риск, полезла выше, выбирая такой путь, который трудно преодолеть существу более ее по размерам. Преследователь никак не выдавал себя, но он был. К ней вернулись телесные силы, но не вернулись в достаточной мере сверхчувства, поэтому выследить положение преследователя Эл не удалось. Она пустила в ход старые уловки разведчика, и, наконец, он себя выдал. Когда за выступом скалы мелькнул силуэт, Эл крикнула: «Эй, хватит прятаться, выходи!» Шевеление сразу прекратилось. Тогда Эл сама стала спускаться к камню, стараясь не шуметь. «Ну и куда ты убежишь? Спрятаться негде. Нечего было расти таким крупным, выходи!» Из-за края показалась половина серо-коричневой морды и круглый глаз. Потом снова скрылся. Эл обошла край камня. Зверь стоял, уткнувшись башкой в выемку скалы, и тихо сопел. «Прячься, прячься, страус, попался!» — сказала она. «Фуф!» — послышалось из выемки. Эл присела на камень и стала ждать, что он предпримет. Постояв немного, зверь вытащил голову из углубления и скосился. «Соскучился?» — спросила она.